«Дай-ка ухвачусь!» Она слабо сопротивлялась и уговаривала его: «Паша, не надо! Не надо, девки увидят, нехорошо!» И, разгоряченная, наконец, его ласками, прижавшись грудью к нему и жадно заглядывая в глаза, прошептала: «Ступай в хлев, козу выгони, да постели свежего сена, а я сейчас же за тобой выйду, одеяло прихвачу и подушку». В хлеву было темно, пахло плесенью и нашатырным спиртом. Коза испуганно забилась в угол и, млякая, потряхивая рогами, глядела блестящими, как влажные голыши, глазами. Кричев поймал ее за рога и вытолкал на подворье. По лестнице залез на сушило, стащил целую охапку сена, натолкал его в деревянные ясли и бросился в него, утонул, как в перине. Соня появилась с подушкой и одеялом и, притворив за собой дверь, спрашивала в темноте с нарочитым испугом: «Ты куда делся? Или с домовым в прятки играешь?» Кречев поймал ее за подол из яслей и зарычал: «Райн-ган-га! Ой, вихрь тебя возьми-то! Ой, напужал до смерти! Да не тяни ты, сама залезу!» Он поднял ее на вытянутых руках, как маленькую, и бросил под себя на сено, затолкал, накрыл ее своим большим телом, сгробастал ручищами, как мягкую податливую подушку. Так они, умаившись, угревшись, прижимаясь друг к другу, накрывшись одеялом, уснули в тесных яслях. Проснулись уже в сумерках. Прислушались. На подворье блеяла коза, покрикивал да хорохорился петух возле кур. Где-то в отдалении перебрехивалась собака. «Девчат не слыхать, значит, дома», — сказала Соня. «Эх, не хочется от тебя уходить», — сказал, потягиваясь, Кречев. «Давай куда-нибудь затешимся на вечер, а не то мне тоска зеленая. Как подумаю, что завтра надо Клюева громить, все нутро переворачивается». «А ты откажись», — сказала Соня. «О, дуреха, как же это можно придумать такое «откажись»?» «У меня аж не частная лавочка, хочу торгую, хочу закрою. Совет, что твоя машина молотильная. Завели ее и стой возле барабана, да поталкивай в него снопы. Остановишься или зазеваешься, он ревет: «Давай!» И остановить его тебе не дано. Схвати его рукой, оторвет руку, а завела его другая сила, тебе неподвластная. Над ней другие погонщики стоят, а тех, в свою очередь, подгоняют. Вот она дело-то какое, в круговую запущена. И уйти от него никак нельзя, ежели не хочешь лишиться куска хлеба. Я ж партийный. То-то и есть, что партийный. У вас все игранки какие-то заведены, как у маленьких. Соберетесь в окружок, загадаете чего промеж себя, рассчитаетесь по номерам, и на кого счет выпадет, тот и валяй, ищи или лови, пока всех не перехватаешь. Не жизнь у вас, а какая-то карусель. Ты че, отупела, что ли? Чем тебе наша жизнь не по нраву? Да всем. Ты ответь, любишь меня или нет? Ну, положим, люблю. Так чего ж мы по яслям прячемся? Что ж ты, как вор, по задам крадешься, да через плетень лазаешь? Вот дуреха, ты ж мужняя жена, а я при должности. Так что мне муж? Объелся груш. Я хоть сейчас от него уйду и с тобой сойдусь. Ну, хошь? Но не же всем расскажу, что ты мой муж, а я твоя жена. Хошь? Но ты даешь стране угля. Регистрация брака — дело официальное, его с бухты-барахты не делают. Тот и оно. Вы храбрые только на словах. Все про свободу отношений толдычите, а сами боитесь в открытую сходиться. Такие ж трусы, как и встарь. Только раньше на церковное венчание ссылались, а теперь на регистрацию. «Гляди ты, какая храбрая нонче, атаман!» Он поцеловал ее, потом положил голову ей на грудь и, слушая гулкие